Глава 12. Я невероятно гордилась собой. Хоть Пандора и была придумана позже, но вряд ли это как-то повлияет на ход исторических событий, по крайней мере, кардинально. Ведь действительно, в моем случае, это удивительно подходящая вещь, и почему бы мне не использовать ее? Тем более, зацепиться в этом мире сейчас — наипервейшая задача. Иначе... На самом деле... Куклы такие появились значительно раньше, но у нас фэнтези-мир, поэтому мы и решили немножко помочь главной героине. Кроме того, настоящее триумфальное шествие Пандор началось все же именно в эпоху Марии Антуанетты. До того куклы не были так уж распространены. Одно из первых упоминаний модной куклы относится к 1391 году. Для ознакомления с новинками моды супруга короля Англии Ричарда II приобрела французскую куклу. Сохранилось описание одной из Пандор. Это была кукла с пружинами, отличными ногами и замечательным париком. Туловище ее деревянное, а голова восковая, на которой располагались настоящие волосы, взбитые в высокую прическу. На ней надета отличного качества льняная женская сорочка, шелковые чулки и корсет на косточках. Шикарному платью из газа, парчи, муслина и кружев могла позавидовать самая заядлая модница. Цитата взята из статьи «Кукла Пандора. Проблема рекламы XVIII века». Автор статьи — Вициновская Анастасия. О том, как именно могло быть иначе, думать не хотелось, и я снова мысленно похвалила себя за сообразительность. Как же хорошо, что я в теме. Пусть я отчетливо представляю только основные вехи развития, но и это уже немало. Хвала образованию, которое получила. Книгам, которые прочла, и, конечно же, моей любознательности. В темном, грязном Париже огонек разума никогда не помешает. Я вспоминала все, что знала о кукле, и в голову пришла цитата из письма графа Рочестера, писавшего жене о Пандоре. «Моей дочери я посылаю настоящую герцогиню де Лавальер, недавнюю фаворитку короля Франции, которая ссохлась и зачахла до таких маленьких размеров из-за тщательного соблюдения поста». Шутник этот Рочестер, однако. Хотя что еще мог написать мастер сатиры и невероятный авантюрист своего времени? Я всегда с улыбкой читала об этом прохиндее, но особенно мне нравилась история, в которой он, находясь в очередной опале, стал разъезжать по стране и выдавать себя за доктора, лечившего от бесплодия. Представляясь семейным паром именем мистера, а то и миссис Бендо, он тайно дарил свое семя несчастным женщинам, в редких случаях оставляя их с плодом, но всегда оставляя мужей с рогами. Кто знает, сколько его потомков бродит по улочкам Парижа в моем времени. Мои мысли вернулись к Пандоре, и, оставив в покое чудаковатого и нахального графа, я снова погрузилась в размышления о кукле. Как ни крути, а она была удивительно эффективной рекламой того времени. Хотя какого того времени? Я сама сейчас живу в нем. Я сама могу творить историю моды, а, возможно, и не только ее. По легендам, когда везли таких кукол посреди военных сражений, генералы приостанавливали битвы и пропускали кукол Пандор. Все для дам, все для их капризов. Вот и скажите, что мужчины не заботились о женской красоте. Приостановить войну ради счастья какой-нибудь красивой мадам или мадмуазель, но не прелесть ли? Эти куклы... Пандора Большая и Пандора Маленькая были названы в честь мифологической красавицы, неосторожно открывшей сундук с несчастьями. И где справедливость? Как только какая-то неприятность, виновата женщина. Я всегда подозревала, что такие мифы сочиняли мужчины, чтобы поддерживать легенду о несостоятельности слабого пола и в любой ситуации иметь возможность лишний раз уколоть нашего брата, пардон, сестру, какой-нибудь едкой фразой, мол, «Да что вы хотите, это ведь женщины, они даже ящик Пандоры открыли». Но, слава богу, игрушечных модниц нареклись им именем из-за того, что они открыли миру не беды, а новинки моды. По прошествии времени оказалось, что слишком громоздкие экземпляры были совершенно неудобны, и Пандору Большую заменила маленькая красавица, кочующая по странам и континентам. К этим прелестницам прилагался целый гардероб, сундучки с одеждой и аксессуарами. У меня даже сердце заколотилось, когда я представила, как мои куколки станут путешествовать по всей Европе, А ведь в свое время они доплывали до самой Америки с одной единственной целью — демонстрировать состоятельным дамам парижскую моду. Если верить историческим данным, английская королева регулярно отправляла в Париж за такими куклами своих послов, и те везли их осторожнее, чем дорогой хрусталь. Придворный портной французского короля написал расписку о получении 450 франков за пошив гардероба для модной куклы в подарок английской правительнице. По тем временам это была огромная сумма. А когда король Франции женился на итальянке, он послал ей несколько кукол в роскошных платьях, желая поразить невесту изысканностью жизни французского двора. Я даже вспомнила одну удивительную вещь, которая не очень-то вязалась с модой, но тем не менее имела место быть. Отслужившие свое куколки Пандоры доставались более бедным родственницам и, конечно же, доходили до них без некоторых аксессуаров и деталей гардероба. Но предприимчивые женщины нашли им другое применение. Одни отдавали их в качестве игрушек своим детям, а другие, изменив черты лица, прическу, использовали их для наведения порчи. Да-да, звучит невероятно, но куколки Пандоры помогали обиженным мадам устранять соперниц. Вряд ли, конечно, такие проклятия имели силу, но ведь какова сама идея? Не хуже, чем у каких-нибудь приверженцев культа Вуду. С помощью этих многострадальных бедняжек насылали золотуху, облысение и всякие другие болезни, которые могла придумать неиссякаемая фантазия разозленной дамы. Я всегда удивлялась столь странному увлечению мистикой, но, увы, ему были привержены не только дамы прошлого, но и мои современницы. Мало ли дурын сыпали под дверь соперницам землю с могил и втыкали иголки в дверные косяки. Что ж, этот факт из истории был, несомненно, интересен, но в данный момент меня больше заботила возможность использовать кукол по назначению. Стать родоначальницей замечательной эпохи Пандор. Это могло польстить кому угодно. Я старалась как можно больше времени проводить в мастерских и лично проверять отшитые туалеты. Белошвейки даже шутили, что столько времени мадам Бертен тратит только на наряды самых знатных дам. От мыслей кружилась голова, и нужно было немного осадить свои амбиции. Все должно идти своим чередом. Конечно, хотелось движения, событий, новых свершений. Однако для этого случая у нас в России имелась хорошая поговорка. Поспешишь — людей насмешишь. А кто я такая, чтобы спорить с народной мудростью? Но мои возбужденные мозги никак не желали отдыхать, и я уже представляла всю эту рекламную кампанию в ярких красках. Королевы, маркизы и прочие великие герцогини — естественно, получат этих кукол в свое личное пользование без проблем и смогут в деталях рассмотреть даже то, что у них там под юбкой. Однако куклы будут слишком дороги для остальной, большей части населения. А что, если рассылать рекламные листки? Мол, милые дамы, в нашем салоне появились модные пандоры, и ежели вы, мамзеля, не совсем уж отсталая фи, то поспешите к нам, будем большим женским кружком разглядывать шляпки, платья, юбки, и под юбку заглянем, и заказики от вас сразу же на месте примем. Я даже рассмеялась, и настроение, сделав кульбит, закрепилось на самой высокой веточке моего деревца тайных радостей. Пока все шло слишком хорошо, и я боялась сглазить свою удачу. Любое неверное движение могло порушить все планы и похоронить блестящие перспективы. Я будто шла по трясине, тыча перед собой палкой и старательно обходя подозрительные участки. Но, на удивление, мне нравилось это. Я чувствовала задор, азарт и неиссякаемое желание трудиться. Я действительно получала удовольствие.